Глава 23. Таисия влетела в свою комнату и захлопнула дверь. Прислонилась к ней спиной, тяжело дыша. Голова начала раскалываться. Острая, пульсирующая боль пришла внезапно, как и всегда. Но теперь она казалась Стасе совсем невыносимой. Она схватилась за голову обеими руками. «Я же сделала все, как ты сказал!» — прошипела она. «Все!» «Идиотка!» Голос прозвучал прямо в голове. Холодный, точно с ней говорил мертвец. «За что ты так со мной?» — не понимала девушка. Боль стала настолько сильной, что теперь она могла мечтать только о том, чтобы избавиться от этих страданий. «Он обо всем догадался. Ты себя выдала!» — продолжил он. «Делаю, что могу!» Тася сползла на пол. «Ты просил сблизиться с ним, вот и делаю! Я старалась!» «Недостаточно старалась!» Боль резко усилилась, словно кто-то вбивал раскаленные гвозди прямо в ее мозг. Тася застонала, прижимая ладони к вискам. И вместе с болью она чувствовала кое-что еще, как будто часть ее самой стиралась, попросту растворялась в этой агонии. Ее воля, ее мысли, она сама. Из носа потекла теплая кровь, капнула на форму, расплылась темным пятном. «Я приведу его!» — выдохнула она. «Приведу в то место, клянусь! Только прекрати! Пожалуйста, прекрати!» Боль отступила, не сразу, а медленно и неохотно. Словно охотник, который сидел в ее голове, решил пока не добивать жертву. Таисия осталась сидеть на полу, прижавшись спиной к двери. Дыхание постепенно выравнивалось. Кровь из носа еще капала, но уже не так интенсивно. Через несколько минут она нашла в себе силы подняться. Подошла к зеркалу, посмотрела на свое отражение. Увидела там свое побледневшее лицо и темные круги под глазами. И волосы черные, короткие. Кажется, это не ее естественный цвет. Она нахмурилась, пытаясь вспомнить, какого цвета были ее волосы раньше. Русые или, может, рыжие? Она не помнила. 3 дня назад она пересекла порог Академии, и тогда появился голос в голове, который не давал ей покоя. А вместе с ним начали исчезать и воспоминания. Как звали ее родителей? Где она жила до этого? Были ли у нее друзья? Все это превратилось лишь в белые пятна в ее сознании. Но взамен исчезнувших воспоминаний появилось кое-что другое. Желание. Нет, даже не желание, а потребность. Служить чему-то великому. Кому-то великому. Стоило об этом подумать, как голова снова предупреждающе заныла. Голосу не нравилось, когда Тася сопротивлялась. Пусть даже в своих мыслях. «Чертов ублюдок!» — прошептала Таисия, глядя на свое отражение. А потом в голове что-то щелкнуло, и она широко улыбнулась. Как она вообще могла так назвать своего любимого господина? Он ведь дал ей цель, сам смысл существования. Она должна быть благодарна. Ради него она без раздумий и сожалений готова отдать жизнь. Но, к сожалению, ее жизнь ему не нужна. Он просил о другом, кое о чем более ценном. Таисия вытерла кровь с лица и снова посмотрела в зеркало. Теперь оттуда на нее смотрела обычная студентка с добродушной улыбкой. Никто не заподозрит такую милашку в связи с господином. Она сделает все, чтобы быть полезной для него. Вотрется в доверие к Глебу, как и просил господин, станет его другом, а может, даже кем-то большим. А потом приведет его туда, куда велит господин. И тогда он точно будет ею доволен. 3 дня пролетели незаметно. Тренировки, лекции, снова тренировки. Подъем в 7 утра, отбой в 11 вечера. Днем меня преследовал бесконечный поток информации, практических занятий и попыток не свалиться от усталости. Ибо даже с моим развитым телом я едва выдерживал нагрузку. Преподаватели нещадно гоняли всех студентов, а у меня были еще дополнительные тренировки с Дружининым. Но я почти идеально научился делать многослойные барьеры. А еще пространственный разрез слегка отточил. Навык «Пространственный разрез» улучшен. Дальность увеличена на 15%. Таким образом, каждый день меня ждали новые упражнения, новые техники, из-за которых приходилось узнавать пределы собственной выносливости. Таисия по-прежнему пыталась мило общаться и даже заигрывать. Улыбалась, смеялась над моими шутками, причем даже над теми, которые были не смешные. Но я на нее особого внимания не обращал, потому что не доверял. Кажется, ее это задевало. Иногда я ловил в ее глазах что-то странное. Не обиду, а скорее отчаяние. И это тоже казалось странным. Выходной в академии официально был только один — воскресенье. И большинство студентов вырвались в город. Кто-то к семье, кто-то просто развеется. Я же пошел на встречу с Дашей, как и планировал. Своей нормальной одежды у меня не было. Из прошлого колледжа я вещи не забирал. Все равно там осталось одно старье. Поэтому я надел обычную форму академии. Не боевую, а повседневную. То, что выдали в первый день. Черный костюм с красными полосками. Выглядело очень даже прилично. К форме Дружинин добавил куртку с капюшоном. «Наденьте», — сказал он перед выходом, протягивая мне черную ветровку. «И не снимайте на улице». «Зачем?» «Чтобы не светить лицом. Журналисты вас заклюют, если узнают. Но и полосы формы Академии тоже привлекают внимание. Так что риск быть узнанным достаточно велик». «Резонно». Кивнул я и принял куртку. Я и сам не горел желанием быть заклеванным. Так получилось, что я вышел не с утра, как большинство студентов, а чуть позже. Зато выспался, поскольку за 3 дня накопился серьезный недосып. Полупустая улица встретила меня прохладным осенним воздухом. Я вдохнул полной грудью и почувствовал себя свободным. Впервые за долгое время. Никакого надзора со стороны ФСМБ или Академии, никаких толп журналистов. Свобода продлилась ровно 30 секунд. Телефон завибрировал в кармане. Пришло сообщение от Дружинина. «Не забывайте отчитываться каждые 2 часа». «А, как же, забудешь тут, когда он уже через 5 минут после нашего расставания напоминает». Помимо отчетов, он повесил на меня миниатюрные маячки. 3 штуки я нашел. В куртке, в ботинке и на ремне. Снимать их не стал. Во-первых, это успокоит куратора. Во-вторых, я уверен, что их значительно больше. И искать все — это только время терять. Еще он прицепил к моей форме жетон Академии Петра Великого. Сказал, что в случае чего этот артефакт меня защитит. Как именно, он не объяснил. Но это были его условия. Маячки, жетон и отчеты каждые 2 часа. Изначально он настаивал на каждом часе, но я смог отстоять свою позицию, и мы сошлись на 2 часах. Хотя я настаивал на 3. Ну, хоть что-то. Еще он настаивал выделить мне машину с охраной и сопровождением, но я рассудил, что тогда точно привлеку внимание и не смогу почувствовать ни капли своей свободы. Хотя я уверен, что Дружинин все равно отправил кого-то следом, чтобы следить за мной. Куратор приложит все силы, чтобы с его драгоценным магом из класса ничего не случилось. А что ж на от такого надзора? Но, как говорится, большая сила предполагает большую ответственность. И вот последнее я уже всем нутром ощущал. Кстати, о приятном. Оказалось, студентам в академии полагается стипендия. Мне выдали банковскую карточку, на которой лежало около 15 тысяч рублей. Не то чтобы много, но на первое время хватит. Еду, одежду и даже технику в виде личных компьютеров нам полностью выдают, так что это были деньги именно на личные траты. Причем это именно стипендия, а не зарплата за закрытие разломов. Она выплачивается отдельно, после официальной практики. А за разлом в академии за прошлые сражения, когда я находился в центре ФСМБ, я не получил ровным счетом ничего, кроме признания. А деньгами это не измеришь. Многие студенты уезжали от академии на такси, но я к такому не привык. 8 лет на автобусах и в метро — это въедается в привычку. Да и экономная жаба внутри моей головы настаивала, что не стоит тратить 1500 на поездку до центра. поэтому без зазрения совести направился к остановке. Забавно, если бы месяц назад мне сказали, что маг из класса катается на автобусе, то я бы рассмеялся. А вот, пожалуйста, сижу у окна и смотрю на проплывающий мимо город. Огромная, шумная, вечно куда-то спешащая Москва, совсем не похожая на тихий Питер, где я провел всю жизнь. Телефон снова завибрировал. На этот раз это была Даша. «Уже в пути. Очень жду встречи», — написала она. Я улыбнулся. Интересно, это можно считать свиданием? Хотя какая разница? Главное, что я наконец-то смогу увидеть ее. Поговорить нормально и без оглядки на то, что я пустой, а она дочь влиятельной семьи. Теперь все изменилось. И я маг из класса. Уже никто не посмеет сказать, что я и не ровня. Даже скорее наоборот. Дружить со мной теперь выгодно. Но я был уверен, что Даша таких целей не преследует. Успел неплохо ее узнать еще в колледже. Академия находилась на окраине, поэтому путь до центра предстоял не близкий. Я вышел на остановке у ближайшей станции метро и задумался. Может, купить Даше цветы? Вроде бы на свиданиях так принято. Но какие она любит? Розы? Или, может, тюльпаны? Я понятия не имел. Мы никогда не обсуждали такие вещи. Может, просто спросить у нее? Нет, это как-то глупо. Сюрприз должен быть сюрпризом. Ладно, куплю розы. Это ведь не стареющая классика. Вряд ли ошибусь. Я уже направился к цветочному киоску у входа в метро, когда услышал звук сирены. Низкий, протяжный вой, вызывающий панику на лицах окружающих людей. Этот звук я знал слишком хорошо. Каждый в этом мире знал его с детства. Это был сигнал открытия разлома. Люди вокруг засуетились. Кто-то побежал к метро, кто-то застыл на месте, не зная, что делать. Началась толкучка возле входа. Ведь метро считалось самым безопасным местом. Хотя были случаи, когда разломы открывались и там. Но все равно там лучше, чем на поверхности, где открылся разлом. Громкоговоритель захрипел и механический голос объявил: «Внимание! Всем гражданам необходимо укрыться в ближайшем убежище. Разлом открылся в торговом центре «Галактика». Повторяю. В торговом центре в воскресенье полным-полно людей. Семьи с детьми, подростки, старики. Я чувствовал, что должен им помочь. Но с другой стороны, меня ждет Даша, и она явно обидится, если я не приду. Да и дружинин просил обойтись без приключений. Прямо настаивал. Блин, монстры начнут выходить через пару минут максимум. Боевая группа точно не успеет. В России очень мало пространственных магов, чтобы они еще и порталы умели открывать. Может, несколько десятков наберется. Но на простые разломы этих ребят не отправляют. А значит, боевикам точно ехать минут 10-15 от ближайшей базы. За это время может кто-то погибнуть. А мне тут бежать недалеко. Решение пришло быстро, и я остановился. Люди текли мимо меня, как река вокруг камня. Все они спешили к метро, в безопасное место. А я развернулся и пошел в противоположную сторону, прямиком к разлому. Торговый центр «Галактика» находился в двух кварталах от станции метро. Я добежал за 4 минуты. У входа уже выставили оцепление. Стояли несколько военных грузовиков, люди в форме. Сразу в глаза бросились мигалки полицейских машин. А за ограждением уже стояла толпа зевак. Если из разлома выйдет что-то серьезное, ограждение их не спасет. Нужны барьеры. Но, видимо, их поставить еще не успели. Все-таки это не за считанные минуты делается. Точно. Вижу нескольких оперативников, которые расставляют вокруг торгового центра кристаллы, которые должны образовать купол над опасной зоной. Но это может затянуться из-за большой площади. Я подошел к оцеплению. Молодой солдат сразу преградил мне путь. «Стой! Сюда нельзя! Эвакуация! Отходи подальше от оцепления! Там будет безопасная зона», — строго велел он. «Даже мага не пропустите?» Я достал из кармана удостоверение, которое выдали в академии в первый же день. Солдат взял карточку, посмотрел на нее, потом на меня, потом снова на карточку, словно не верил, что это не подделка. «Глеб Афанасьев», — пробормотал он. «Первый курс Академии Петра Великого. С-ранг?» Он поднял на меня округлившиеся глаза. «Вы тот самый Афанасьев, который получил дар Громова?» Прищурился он и уже потянулся к рации. Видимо, хотел сообщить своему командиру. «Он самый. Можно пройти?» — снова спросил я. Солдат замялся, явно не знал, что делать. С одной стороны, у него приказ никого не пускать. С другой, сюда явился маг из класса, который может быстро помочь закрыть разлом. Вдруг солдат выпрямился и убрал рацию. «Сержант!» — крикнул он кому-то за спину. «Тут это, Афанасьев! Тот самый!» Подошел мужчина постарше с нашивками сержанта на форме. Тоже глянул на мое удостоверение, потом на меня. «Неподдельное», — сделал вывод он. «Значит, я могу пройти и разобраться?» — в который раз спросил я. «Внутри разломы класса», — сказал он. «Мелочь. Боевая группа будет через 10 минут». 10 минут — это долго», — ответил я. «Там остались люди». За 10 минут из разлома успеет выбежать толпа монстров, и будет очень несладко, если оперативники не закончат с барьерами. «Эвакуация почти завершена, но...» Он замялся. «Несколько человек застряли на верхних этажах. Лифты отключились. Мы успели выставить барьер над разломом только с одной стороны. Он появился между этажами. На верхнем есть, а вот на потолок наши маги ставить защиты не умеют. Поэтому мы спешим с барьером вокруг ТЦ». «То есть дивизию. Значит, монстры могут в любой момент появиться. А СТЦ еще не вывели всех людей». «Пропустите», — настоял я. Сержант помедлил секунду. Потом кивнул и отодвинул ограждение. «Удачи, маг», — пожелал он. Я шагнул за оцепление и направился ко входу в торговый центр. Внутри было темно. Аварийное освещение давало тусклый красноватый свет. Эскалаторы застыли. Магазины зияли открытыми дверьми. Люди убегали, побросав вещи. Разлом был на 3-м этаже, и я чувствовал его. Так же, как тогда, на Дворцовой площади. Воздух как будто стал плотнее. «Там разломы класса, как сказал сержант. Мелочь, пауки и крысы, максимум вылезет что-то размером с большую собаку. По идее, ничего опасного для мага моего уровня». Я поднялся по неработающему эскалатору на 2-й этаж, потом на 3-й, и увидел разлом. Черная половина дыры в пространстве застыла в воздухе у потолка, окруженная мерцающим голубым ореолом. Странно, обычно разломы выглядят более яркими, но сейчас анализировать аномалию времени не было. Из нее уже выползали твари, паукообразные размером с кошку, мерзкие, многоногие, со жвалами, с которых капал яд. Их было 15, и еще другие продолжали лезть и спрыгивать на пол. «А, ну привет», — усмехнулся я. Вскинул руку и отправил прямиком в твари пространственный разрез. Первый монстр развалился на 2 части, даже не успев понять, что произошло. За ним 2-й и 3-й. Еще разрез, еще один. Пауки дохли, не успевая даже приблизиться. А система услужливо начисляла по 5 единиц опыта за каждого. Слишком легко. Помню, даже с гончими на моем первом разломе не было так легко. Значит, скоро должны выйти твари покрупнее. Эти лишь отвлекают. Стоило об этом подумать, как из разлома донесся рев. Низкий, утробный, от которого завибрировали стекла в витринах. Это был не писк паука. Это был рык чего-то очень большого. «Внимание! Обнаружена аномалия. Разлом был замаскирован. Реальный класс угрозы — СИК. Уровень опасности — критический». «Твою ж паучиху!» Из разлома показалась лапа. Огромная, покрытая хитиновой броней, с когтями длиной в мой рост. А за ней вылезло и тело. Паук. Но не читать им мелким тварям, которых я только что перебил. Этот был размером с грузовик. 8 глаз горели багровым огнем. Черт побери, и это даже не альфа! Продолжение следует. Текст читал Родион Нечаев. Корректура и монтаж Виталий Ляшенко. Музыкальное и звуковое оформление Глеб Костанян и Родион Нечаев.